Навк видел, как огонь лижет плечи и руки, бедра и грудь дождилики. Темные тела людей сквозили через живую ткань огня, и Навк, почти сходя с ума, увидел, что цветок, расколовший обруч вальтана, тоже горит в его руке, будто факел. Дождилика упала на колени, и Навк опустился рядом, обняв ее. Бураны и звездные плазмы перекатывались через них, и странные знаки уже проступали на суровом челе мироздания, когда темный силуэт, дорезив в глазах черной в этой печи, в этой топке, вдруг появился в сияющей буре. Его мотало из стороны в сторону, подбрасывало, словно на волнах, и роняло вниз, раскачивало и захлестывало, но он рвался вперед, где его уже никто не ждал. Тень его накрыла двух черных скорченных людей на раскаленном камне. Шатаясь, они поднялись на ноги, и при виде треснувшего корпуса и рухнувший грот мачты, при виде сорванных парусов и обломка причальной иглы, никто из них не воскликнул и даже не прошептал: «Парусник!» Глава 28. Сатар. Вековая печать вальтана была снята с галактики. Туманность Пцера развернулась в свободном пространстве, как сложенное птичье крыло. Пцера обрела свою изначальную структуру. Силы космических взаимодействий, до этого мегасмятые, скомканные, почти стертые тем неестественным положением, которые занимали массы звездного вещества, носители этих сил внезапно ожили, восстав из недр тысячелетий, заработали, пронзая Пцеру во всех направлениях, свелись в один узел, сплелись сетью, в которой светило повисли, как рыбы в неводе, как кони в упряжке. Две огромные звезды, Сингуль и Джезирак, слились друг с другом, породив новое невиданное светило. Кроме легендарной Таэры, с незапамятных времен скрытой космическими трясинами вырлами, Млечный Путь не знал такой звезды. Не только цветущий куст и райская птица, не только материнский сад и гейзер, но и сверхдальние галактики увидели, что в тусклой галактике Млечный Путь засияла небывалая звезда. Туманность превратилась в единый организм, где от светила к светилу, по нервам, линиям, по нитям невода, по силовым осям бежала энергия, объединяющая всю Пцеру в неразрывную, неразделимую сущность, в галактический тормоз Волотурпа. Волотурп впился в скут полюс, заменяя его собою, как при операции насос заменяет слабое одряхлевшее сердце. Едва родившись, он уже всполошил всю галактику, сотрясая ее до самых основ. Первый же толчок вывел все внутригалактические связи из режима медленного угасания. Вращение галактики дало сбой только на мгновение, но это уже поколебало стабильное разбегание звезд от центра, рассеивание галактики в Арпакене. В механизме вращения Млечного Пути сломалась только одна шестеренка. Это же было той первой трещиной во льду, по которой узнают начало весны. Вся галактика, составленная из космических кирпичиков звездных скоплений, почувствовала, как в мерном движении ее элементов один из них вдруг отказался двигаться, затормозил, и возмущение в общем движении принялось расти, грозя охватить всю гигантскую систему. Так давно бездействовавшие силы галактического единства, сама гармоничная организация, замысленная и реализованная кораблями при строительстве Млечного Пути, вдруг восстали из праха, вдруг проявили себя. По галактической кровеносной системе к Пцере хлынул немыслимый поток возбужденной энергии. Млечный Путь замедлял вращение, и эта энергия, очищая галактику,